То, что Лоуренс не паниковал, отчасти было благодаря неожиданно большой прибыли, полученной в Кумерсоне. Но тем не менее, такое ледяное спокойствие удивляло его самого. Кроме того, в уединенных местах, таких как эта деревня, человеческая жизнь ценилась недорого. И то, что жизни Лоуренса сейчас ничто не угрожало, само по себе очень радовало. Однако даже в нынешних условиях самый дорогой товар мы, думаю, можем взять с собой и спасти. Заметил Лоуренс. Например, тот перец, который ты продал еще тогда. Разумеется, такая идея возникла бы у многих торговцев. Перец и прочие пряности были очень дороги, поскольку очень редки. Однако, если чего-то не было, естественно, это что-то нельзя было увести. Когда Лоуренс об этом подумал, его внезапно осенило. Однако есть кое-что, что еще легче, чем пряности, и что можно взять с собой. О, это доверие. На лице Хора отразилось редкое для нее выражение восхищения. Впрочем, оно тотчас сменилось ехидной улыбкой. «Я дождусь, когда твое доверие ко мне вырастет, а затем продам». «Ты знаешь, что от твоего ехидства у меня уже мания преследования развилась?» Издав смешок, Хора мягко обвила правую руку Лоуренса. «Что ж, придется попробовать это как-то возместить». «Ты знаешь, что именно от такого твоего поведения у меня мания преследования?» Хора, нисколько не смутившись, чуть прищурилась и прошептала. «Будь осторожней, ложь уменьшает доверие». У Лоуренса нашлось лишь одно слово, которым он мог описать Хора. Коварное. «Однако ты ни разу меня не упрекнул, и я счастлива», – произнесла Хора. «А? Если бы я не попросила тебя прийти сюда, ты бы избежал убытков». «Вот это ход со стороны Хора», – подумал Лоуренс. «Но, скорее всего, сейчас она выражала свои истинные чувства». «Ну, в таком случае, чтобы возместить убытки, тебе следует впредь по сдержаннее быть с едой и напитками». Хора издала полный досады стон. «Да, в последнее время ты становишься все более и более неуправляемым». «Тогда почему бы тебе не ослабить немного поводья?» Произнося эти слова, Лоуренс подхватил лист пергамента, готовый уже выпасть из книги, и всунул его обратно между страницами. В этот момент его глаза встретились с глазами Хора. И тотчас их ушей коснулся некий звук. Уж, конечно, это не было благословение Святой Девы Матери, чья статуя, опустив голову, словно прислушивалась к их глупой перепалке. Звук был достаточно громким, чтобы его услышал даже Лоуренс. Кто-то колотил в дверь церкви. «И почему у меня плохое предчувствие?» «Наверное, потому что в таких случаях предчувствия обычно сбываются». Хора внезапно отпустила руку Лоуренса, и они оба ринулись по коридору. Лоуренс по-прежнему слышал стук в дверь. Затем к этому стуку добавился голос Иимы, сердито кричавший на кого-то, кто был снаружи. Лоуренс тут же понял, о чем спорили. Селяне требовали его выдачи. «А, незачем вам сюда идти!» – обратилась к нему Иима. «Уходите! Уходите вглубь!» «Но они заявляют, что если мы отдадим тебя Энберлу как преступника, Энберл согласится нас простить». Они с самого начала не собирались решать проблему своими собственными силами. Они все думают, что зерно растет из земли само. И поэтому, пока они считают, что оно их прокормит, они и будут его выращивать и собирать, не думая о будущем. И Има говорила под неумолчное бум-бум-бум-бум со стороны двери. Все же они находились в церкви, построенной в земле, где царило язычество. И естественно, на двери с внутренней стороны была задвижка в виде тяжелого деревянного бруса. Конечно, входную дверь сломать удастся едва ли, но в общей комнате было окно, и его деревянные ставни выглядели не такими уж прочными. Если селяне начнут действовать всерьез, они без труда выломают ставни и ворвутся в церковь. Гонка со временем. Тут подошли Эван с Эльзой. «Я выйду и уговорю их», – заявила Эльза. «Не говори глупостей», – ответила Иима. «Но...» С силой стукнув в дверь изнутри, Иима повернулась к Эльзе и предостерегающим тоном произнесла. «Если ты выйдешь сейчас, этим только подольешь масло в огонь. Вы оба, конечно, думаете, что замечательно таитесь. Да только здесь все знают, что вы с Эваном близки. В худшем случае, они даже могут отдать тебе Энберло как еретичку, чтобы заслужить их расположение». Добавить к словам Иимы было нечего. Лоуренс с легкостью представил себе картину, обрисованную Иимой. Если Сэму, их последняя надежда, окажется перед выбором, деревня или Эльза, вероятнее всего он выберет деревню, ибо никто в целом мире не способен отбросить свою жизнь, свою репутацию и свою родину. «Слушай внимательно, ничего хорошего не получится, если ты останешься в деревне. Только взгляни на эту странную парочку путешественников, и ты поймешь, насколько мир огромен. А люди здесь такие тупые и упрямые. Уж если ты должна переносить тяготы везде, где бы ни была, по крайней мере, начни новую жизнь рядом с теми, кому можно доверять». Конечно, поступить так значило потерять многое. Но ведь многое и приобреталось. И ими пришлось повторить свои слова еще раз. Эльза обернулась к Эвану, и они оба повесили головы. Это движение просто показывало, что этим двоим, чтобы понять друг друга, не требовалось слов, понял Лоуренс. И в ту же секунду Хора небрежным движением ухватила его за рукав. Хотя Хора ни разу об этом не говорила, она тоже лишилась многого, покинув деревню, в которой жила сотни лет. «Подумай, куда бы ты ни шла, если на твоем пути развилка, тебе нужно принять решение, куда идти. Немедленно, правильно?» — сказала Иима. «Совершенно верно», — кивнул Лоуренс. Эльза зажмурилась и, не таясь, схватилась за руку Эвана. Затем она открыла глаза и заявила: «Я хочу бежать отсюда!» Иима обернулась к Лоуренсу, Лоуренс к Хора. Хора к этому времени уже убрала руку от руки Лоуренса так же непринужденно, как прежде держалась, и, уперев обе руки в бока, произнесла: «Предоставьте это мне! Однако, у меня есть одно условие!» Нисколько не смущаясь, она откинула капюшон плаща. Не удостаивая вниманием изумленных Иему и Эвана, она продолжила: «Все, что вы увидите с этого мгновения и дальше, вы все должны считать предрассветным сном». Должно быть, когда требуется принять серьезное решение, женщины колеблются куда меньше, чем мужчины. Эльза кивнула первой, Эван следом. «Что ж, я ведь фея, которая варит пиво в лесу. А пьяный никогда ничего не помнит». В ответ на слова Иимы Хора улыбнулась и произнесла: «Тогда ни о чем не тревожьтесь и положитесь на меня». Чуть помолчав, она продолжила: «Даже если у этих снаружи есть копья, я уверена, что смогу их перепрыгнуть. Но вам всем это будет немножко неудобно, верно?» «Если у этой церкви черный ход», — подхватил ее мысль Лоуренс. Эльза собралась было уже покачать головой, но застыла на середине движения. «Может быть, и есть». После короткой паузы она пояснила: «Отец Фрэнсис только один раз сказал мне о том, что здесь есть подвал. И тогда он еще говорил, что из этого подвала ведет подземный ход». Если повсюду, куда ни пойди, церкви были построены одинаково, то, конечно, и люди в церквах предпринимали одни и те же действия. Любой, кто имеет хоть какое-то отношение к церкви, знает, что у любой церкви множество врагов. А значит, она обязательно должна иметь потайные лазы. «Что ж, давайте там и пройдем», — сказал Лоуренс. Кивнув в ответ, Эльза перевела взгляд на Иему. «Думаю, я тут смогу за всем присматривать еще некоторое время. В общем-то, сейчас эти люди снаружи просто паникуют и думают, что делать дальше». И в самом деле, с тех пор, как Иима стукнула в дверь, с площади доносился лишь гул голосов и ничего больше. «Тогда я пойду открою подвал. Вы тоже подходите». «Рассчитываем на тебя». Голос Эльзы был тверд, но на лице отражалась неуверенность. Если человеку внезапно заявить, что он должен прямо сейчас покинуть родной город, он мирно примет это известие только лишь, если давно об этом мечтал. Обычный же человек, конечно, будет встревожен. «Ничего-ничего. Тебе хоть повезло, что у тебя есть немножко времени, чтобы приготовить вещи перед уходом». Рассказывали, что Иими пришлось бежать из своего города, так как его сожгли пираты. «Ага. Это не то, что твой город уже завтра исчезнет. Хорошо уже, что он останется существовать», — добавила Хора. «О, значит, госпожа фея тоже лишилась родины?» — спросила Иима. «Не равняй меня с этими слабосильными». Люди не страдают меньше, когда узнают о таких же страданиях других. Но, по крайней мере, чужая боль иногда придает храбрости. Эльза тотчас взяла себя в руки и решительно кивнула. «Иду собираться прямо сейчас. А деньги у вас есть?» «Эван!» Услышав обращение Лоуренса, Эван вдруг вспомнил, что Лоуренс оставил на его попечение кожаный кошель. Достав кошель, Эван протянул его Лоуренсу. «Если мы будем тратить бережно, даже четверым этого будет достаточно», — сказал Лоуренс. «Вот как. Ну хорошо. Быстрее тогда, быстрее!» Подгоняемые словами Иимы, все четверо быстро разошлись. Наверное, именно таких женщин, как Иима, в народе называют «герой в юбке», — думал Лоуренс на бегу. Добравшись до статуи Святой Девы Матери, Хора, словно прочитавшая мысли Лоуренса, раскрыла рот. «Облик этой женщины несет в себе такую силу и достоинство, что ей даже я уступаю». Лоуренс раскрыл рот, чтобы ответить, но тут же передумал. От глаз Хора, однако, это не укрылось. «Не беспокойся. Это единственный человеческий облик, который я могу принимать». Эти слова Хора произнесла с довольным смешком. И в то же время немного смущенно. Заметив это, Лоуренс сделал серьезную мину и произнес: «Очень жаль. Мне нравятся более полные женщины». Чуть склонив голову на бок и тепло улыбнувшись, Хора внезапно ткнула Лоуренса кулачком в лицо и сказала: «Давай открывай подвал». Опасаясь, что Хора может разозлиться еще больше, Лоуренс предпочел не очень задумываться, что именно он только что сказал не так.